Ученые. Сергей Петрович Боткин. Светило русской медицины. С 17 сентября 1832 года, Москва, по 24 декабря 1889 года, Ментона, Франция. Сереженька родился в многодетной богатой купеческой семье. Отец его был владельцем крупной чайной фирмы и сахарных заводов. Воспитанием детей в доме занимался старший брат Василий. Он пригласил учителем к мальчику студента Императорского Московского университета Аркадия Мирчинского, который и распознал в нашем мальчике математического гения. С детства Сереженьку окружали не только цифры, но и друзья брата — Виссарион Белинский, Тимофей Грановский, Александр Герцен. Они считали, что мальчику прямая дорога на физико-математический факультет Московского университета. Однако все сложилось немного по-другому. В это время царь издал закон о том, что тем, кто не окончил гимназию, нельзя учиться нигде, кроме медицинского факультета. Поэтому наш мальчик после окончания частного пансиона поступил в Московский университет именно на него. Это было судьбоносным событием для Боткина. Мир мог бы потерять гениального врача, не будь этого запрета. На четвертом курсе Сергей столкнулся с реальной врачебной практикой, когда с другими студентами боролся с эпидемией холеры в Москве. Однако настоящим экзаменом для нашего мальчика стала Крымская война, куда он отправился сразу после блистательного окончания Московского университета. Молодой доктор спал по 4 часа в сутки, спасая раненых, и получил там уникальный врачебный опыт. Наш мальчик стремился постичь все грани медицины. После войны он отправился в Европу для дополнительного образования. Вернувшись на родину, Боткин защитил докторскую диссертацию и, став профессором, работал на кафедре клиники терапии Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. В этой больнице именно он стал активно задействовать для работы женщин-докторов и организовал женские врачебные курсы, что было в XIX веке довольно смелым шагом. Сергей Петрович был настоящим новатором и пионером в организации лаборатории, где изучалось воздействие лекарств на организм. Именно он описал инфекционную природу гепатита А, который называют сегодня болезнью Боткина. Три правила врача-терапевта. Первое – настроить больного на выздоровление. Второе – лечить человека целиком. Третье – искать причины болезни во внешней среде, под которой понимается все, от качества отдыха до общения с родственниками. Сергей Петрович Боткин. Наш мальчик ввел в обиход специальную санитарную карету для перевозки инфекционных больных. Эдакий прообраз нынешней скорой помощи. В 1920 году в Москве в честь гениального доктора была названа знаменитая Боткинская больница. Городская клиническая больница Москвы имени Боткина появилась на Ходынском поле в Москве в 1910 году. Тогда она носила имя почетного гражданина города и мецената Козьмы Терентьевича Солдатенкова, открывшего ее на свои деньги и сделавшего бесплатной для всех, без различия сословий, званий и религий. А спустя 10 лет после революции больница изменила имя на современное. Сегодня это один из крупнейших лечебных многопрофильных стационаров столицы. Сергей Петрович ввел практику интернов, студентов, наблюдающих за действиями практикующих врачей, а также наблюдение за больным с помощью измерения температуры градусником. Наш мальчик создал общество по борьбе с эпидемиями и на свои средства изучал городскую воду на предмет заражения. Репутация светила медицины у Боткина была настолько велика, что он стал личным доктором императорской семьи. В пациентах у нашего мальчика ходили и такие известные деятели искусств, как поэт Николай Некрасов, художники Иван Крамской и Илья Репин, писатели Федор Достоевский, и Михаил Салтыков-Щедрин, и многие другие. Наш мальчик стал основоположником русской клинической медицины в эпоху, когда научной литературы в этой области было очень мало, да и та на иностранных языках. Он написал важный труд — курс клиники внутренних болезней. Боткин был уверен, что часто болезни возникают при негативном воздействии внешней среды, а организм нужно воспринимать целиком, а не как отдельные органы. Вот таким блистательным врачом и величайшим спасителем человеческих жизней был наш мальчик Сергей Боткин, сделавший немало открытий и внесший колоссальный вклад в мировую медицину.